«Преображение Господня, что на песках», за Петровскими воротами. Прежде церковь именовалась в каретном ряду, где она и находится. Построена в начале XVIII века. Кроме старинной архитектуры, не представляет ничего замечательного. Три спасских переулка в каретном ряду названы по имени церкви. Каретный ряд получил свое название от находящихся здесь со времен императрицы Елизаветы Петровны каретных лавок. Здесь в 1812 году начался тот страшный пожар, который охватил большую часть Москвы и заставил Наполеона выехать из Кремля в Петровский дворец. При церкви пределы трех святителей и святого Николая Чудотворца.